Вопросы и задания. Вопрос первый. Сравните расстановку классовых сил в годы национальной революции и в период существования советских районов. Какие выводы можно сделать из этого сравнения? Вопрос второй. Почему китайская революция развивалась как революция крестьянская? Вопрос третий. Проследите по карте поход Красной Армии на северо-запад в 1934-1936 годах. Вопрос четвертый. Каковы причины усиления мелкобуржуазной националистической тенденции в КПК? Вопрос пятый. Используя текст параграфа и документ, определите изменения в тактике КПК в связи с японской агрессией.